«Холодная танго». Фильм рассказывает историю молодых влюбленных, чье счастливое будущее разбивается о реалии Великой Отечественной войны. Максим, юноша из еврейской семьи, был отправлен в фашистские лагеря смерти, но там ему чудом удалось выжить. Герой возвращается в родной город, чтобы найти свою возлюбленную Лайму. Однако счастливого воссоединения влюбленных не происходит. Фильм Павла Чухрая. В 1939 году Сталин и Гитлер секретным соглашением разделили Восточную Европу. В 1940 году советские войска вошли в Литву и присоединили ее к СССР. На полу сидит маленький мужчина с полочкой, на которой что-то лежит. Рядом с ним, упершись ногой на стул, стоит молодая девушка в красном костюме. Советская Литва, 1950 год. Что тебя любила, слова, что ты говорила мне. Операция, Герцеговина Флор, товарищи офицеры и прочие гости. Любимый табак товарища Сталина. Что похоже на... Маленький мужчина вошел в зал. За квадратными столиками сидят люди. Ужинают. Приглушенный холодный свет. Она в моем сердце. Замены уже не найти. На девушку пристально смотрит мужчина, который играет на гармонии. Она сошла со сцены и закурила. Холодная танго. Парня ударил мужчина. Они в кабинете. Максим в бежевой рубашке. Мужчина в рубашке и свитере. Это, чтоб ты понял, как все серьезно. Отвечай. Ты скрыл, что знал ее с детства, еще до войны. Еще когда здесь стояла Красная Армия. Лайма тебя завербовала. Тогда или после? Отвечай, когда? Завербовала Лайма, ты в своем уме? Да брось, Макс. Ты встречался с ней, когда в Литву вошли немцы. И даже раньше, еще до войны. Литва. Июнь 1941 года. Пляж. Море омывает песок. Вдали отдыхают несколько людей. У лодки, что на песку, сидит мальчик и играет на гармонии. Мимо проходящая женщина погладила его по голове. Он заметил девочку, которая идет по берегу и катит голубой велосипед. Одета в серую длинную юбку, кофту и берет. Он положил инструмент и смотрит на нее. Она смотрит на него. Граждане Литвы! Немецкая армия освободила вас! В небе появились самолеты. По улицам едут нацистские солдаты. Мирные граждане стоят у краев дороги, не зная, что делать. И вы мучили литовцев! Детка. Никуда я не поеду. Надо, Лия, надо. Пожалуйста. Хорошо? В комнате сидит женщина и шьет. Нельзя. Полицай рассердится. В комнату входит мальчик с меньшей сестрой. Женщина подошла к нему. Села на колени и обняла его. Послушай. Если со мной что-то, ты позаботься о Лии. Ты понял? Да. Не оставляй ее одну в гетто. Мой дорогой. А что такое гетто? В квартиру через окно влетел камень. Сырая погода. Множество людей стоят в толпе. В их глазах страх и безнадега. Рядом стоят солдаты. Подъехала грузовая машина. Солдаты забирают детей у людей и несут их в машину. Люди кричат и плачут. Солдаты сдерживают их, не пуская к машине. Не отдавай детей. Их везут на смерть. Ты рехнул? Я знаю, мне говорили. Из них выкачают всю кровь для госпиталя и бросят в общую яму. Не отдавайте детей! Да, из них выкачают всю кровь! Их везут на смерть! Их бросят в яму! Максим и Лия вместе в машине. Они сели вместе среди других детей. Машина уехала. Мамочка! Мама! Лежать! Лия! Лия! Лежать, я сказал! Как закопать столько? Лежать! Дети лежат. Грузовик едет по пустой улице. Мама Максима бежит незаметно за грузовиком. Антанас! Антанас! Ты меня помнишь? Помнишь меня? Ты на нашу улицу уголь возил. Чего тебе надо? Глянь сюда. Он настоящий. Возьми. И что ты хочешь? Моих детей. Она подошла к транспорту. К солдату, что сидит у борта, и протягивает ему цепочку с камнем. Мама! Лия, детка, я здесь! Иди сюда! Мама! Мама! Забирай, быстро! Нам еще сын! Мальчик! Макс! Ты не наглей, твоих за одну стекляшку! Но у меня только это. Вот и бери одного. Богом тебя прошу, отдай твоих. Ее или пацана, решай быстро. Мама! Все! Мама! Ехать надо. Кого? Ну? Ли. Ну? Решай! Кого? Никого. Или обоих. Или никого. Ну и дура. Тебе уже ни к чему. Ехай давай! Женщина смотрит онемело, смотря в одну точку. В ее глазах появилась пустота. Машина проехала пост и уехала. Женщина осталась у ворот. Скройся, я сказал! На дно! Они едут по дороге через поле. Максим лежит. Он не знает, что делать. Эй! Скорая госпиталь! Сойдезу! Скоро, потерпи! Ну, прибавь к ходу, а то у меня все жидята обоссутся! Мальчик спрыгнул с машины. Девочка была возле кабины далеко. Он побежал через лес и реку. Вечер. На мокрой каменной дороге едет автомобиль. Он остановился у дома. Солдаты проверяют всех. Неподалеку прячется Максим. Мама! Маточка! Мата! Он прибежал к себе домой, но там пусто. Горит свет. Ма. Помоги ботинку, ты как он зачем? Там больше воздуха. Не буду я спать, это же жутко кровати. Вышел из комнаты мужчина. Максим спрятался в кладовке. Он нашел его. Ты кто? Я. Ты что здесь, а? Я. Броня, молчать! Ее зовут Мэтта, это моя собака. Моя и моей сестры. Вышла женщина. Пошел отсюда. Пошел отсюда, быстро. Мне некуда. Пошел отсюда, понял? Можно, быстро. Пожалуйста. К Мэтте в будку. Прошу вас. Винсес, не разрешай. Всего ты же знаешь, нам ночь. За это потом... Винсес. А завтра уже... Я все, прошу, заткнулись! Пожалуйста. Ну, пожалуйста! Заткнулись! Оба! Пожалуйста. Решу без вас. Ты чего встала? Ужин давай. Без нас. Решит он. Мы что, первые, кому еврейские дома отдают? Значит, ты здесь жил? Да. Из комнаты вышла девочка. Лайма, хватит подслушивать! Я не подслушивала. Больно мне надо. Ладно, помоги матери стол накрыть. Да, пожалуйста. И парню покажи, где руки помыть. Да что ему показывать? Он сам знает. А тебе откуда известно? Да на лбу у него написано. Написано, написано. Ты меньше трепись про то, что написано. Ясно? Лайма, та девочка, которую он видел на берегу. Он что, жить у нас будет? Будет, не будет. Заночует. Продолжается разговор Максима и мужчины в кабинете. Что ты тогда про него подумал? Что он такой смелый? Или так страстно любит евреев, раз тебя не выгнал, не сдал? Ничего я не думал. Я просто жить хотел. Он спит на полу. Лайма проснулась и встала с постели. Под светом луны она пошла в гостиную, к мальчику. Он тоже не спит. Скажи, кролик. Зачем? Ну, скажи, кролик. Кролик? Проверка. Жиды часто картавят. Кто-то пришел к ним. Встал мужчина и пошел открывать. Вошли трое мужчин в костюмах с мешками и чемоданами. Дети наблюдают за этим через щель в двери. Здорово, Винцес. Здорово. Здоров. Принимай товар. Тут это, бронза, серебро. Еще какая-то хрень. Тут не знаем, что... Тоже пойдет. Завтра после акции еще будет. Бывает. Ладно, пока. Будь здоров. Ты ко мне не прижимайся. Понял? Со мной это не пройдет. Понял? Я даже и не думал. Когда тебя выгонят, куда ты пойдешь? Не знаю. Мать искать. Отец сказал, что ее расстреляли за городом у старой балки. Там всех расстреливают. Мне жалко, но ты же сам знал, что так будет. Среди ваших есть очень плохие люди. Они всегда обманывали и обкрадывали литовцев. Мальчик начал плакать. Девочка подползла к нему ближе. Но тебя мне жалко. Не веришь? Не знаю я. Не знаю. А если я руку порежу, чтобы ты поверил? Она вернулась в постель, смотрит на луну через окно. Он спит в кладовке. Женщины стали под стену, повернулись к ней лицом. Среди них его мама. Их расстреляли. Она посмотрела в небо и улыбнулась. Она была спокойна. Сидит под стеной парень. Максим стирает вещи. Лайма ходит по квартире. Она занимается уборкой. Он спичку забрался сам, к носу спичку поднес, что стало, не скажем вам. Та-та-да-та-да-да-да. Та-та-да-та-да-да-да. Это твой дед? Нет, это Карл Маркс. Значит, не твой дед. Поставила пластинку и подошла к зеркалу. А ты выше? Ну да. Сзади подошел Максим. А так еще выше. А ты умеешь танцевать? Ну давай. Они обняли друг друга и начали медленно танцевать по комнате. Помни, я выбрал тебя. Понимаешь? Навсегда. Кто-то стучит в дверь. Максим пошел в кладовку. Девочка подошла к двери. Вошел офицер. Habt ihr Juden im Haus? Nein. Aber das ist doch ein jüdisches Haus. Он снял фуражку и направился медленно к кладовке. Девочка идет спиной к кладовке. Wo sind die Erwachsenen? Sie sind nicht hier, Herr Unteroffizier. Wirklich? Ja, ja. Und was ist dort? Nichts. Ich will nachsehen. Nicht verstehen. Он взял ее за волосы и распустил их. Они очень красивые, длинные, а снизу слегка закручены. Он наступает на нее, берет за лицо и повел в спальню. Максим видит в щель, как он лег сверху девочки. Он не знает, что делать. Он вышел из кладовки. На его лице слезы. Девочка лежит на полу. На ее ноге кровь. Он наклонился к ней, а она отвернулась. Ты предатель. День. Едет грузовая машина. Солдаты ходят по улице. Мама девочки на кухне. Вошел отец. Винцес, ты пришел? Слушай, поговори с ней. Она лежит целый день. Ничего не ест. Девочка лежит на кровати и плачет. Чего ты такая? Тебя этот обидел? Он? Отец вывел парня к ней и держит за одежду. Что ты с ней сделал? Лайма. Отвечай. Отвечай. Лайма, что я с тобой сделал? Я тебя спрашиваю. Выгони. Выгони этого жида. Лес. На лошади едет отец. Все, больше постов не будет. Развяжи этого выродка, пока не задохся. Прости меня. Пожалуйста. Никогда этого не будет. Никогда. Когда жить в доме было опасно. Ее отец отвез меня на хутор к старой бабке, оттуда я ушел в лес к партизанам. Святочная история. А по факту ты жил у кровавого полицая, да? Он тебя завербовал? Никто меня не вербовал. Ну как так? Я же объяснял, я прятался у партизан, я писал об этом в анкете, ты это читал. Ну да, после, когда русские освободили Литву. Слушай, что мы у дурачков-то играем? Отвечай. Литва, 1944 год. Люди ходят по городу, свободно. На рынке некоторые торгуют. Они улыбаются. Я вернулся из леса от партизан. Многие из них остались в лесу воевать против русских, которых теперь называли оккупантами, как прежде называли немцев. А я вернулся. Я считал русских солдат своими. Я не знал, как буду жить дальше. Не знал, но я был счастлив. Советские солдаты ставят свои красные флаги. Я прибежал туда, где в последний раз видел маму. Конечно, это было бессмысленно. Но я не мог туда не прийти. Детей везут в грузовике. Накормили нас, бродяжек. Загнали в грузовики, не спрашивая, хотим ли мы ехать в далекую Россию. Сказали только, что теперь Литва и Россия одна страна. И повезли. Максим заметил Лайму, которая шла по улице. Лайма! Лайма! Лайма! Садись ты! Так советская Россия стала моей родиной. Жить не было негде, Винцус уйти как-то боялся. Нас бездомных пацанов собрали и отвезли в Россию по детским домам. Ну да, детдом под Мурманском, завод, игра на вокзалах. Что дальше? Я уже писал. Зачем ты сюда вернулся через столько лет? Зачем? Долго объяснять. Пляж. Берег и море с белыми большими волнами. Максим уже взрослый. У машины стоит девушка со светлыми волосами, в серебристом берете, пальто и юбке с бутылкой вина. Лайма. Лайма. Узнаешь? Макс, ты? Откуда? Да вот, приехал. Не скоро же ты надумал. Я возвращаться не хотел. Не хотел, чего вернулся? За тебя. Зря. А этот? Он тебе кто? Этот хрен? Да так. Никто. Переспали, завтра забуду. И ты теперь так живешь. Максим пришел к отцу Лаймы. Он кузнец. Я знал, что ты вернешься. Да и Марта, пока жива была, не хотела там оставаться. Так что после войны в нашу старую хибару перебрались. А дом твой я военным сдавал. А Лайма? Лайма? Ненавидит она меня. Даже не приходит. Живет при фабрике. Так мы и живем. Ладно. Пока. Эй, Макс. Еще вот что. Черкни про меня в газету, как я тебя от немцев спас. Хорошо. Отдал ключи парню. Максим вернулся к своему дому. Сейчас там темно и разбиты окна, забиты досками, вещи разбросаны. Цех. Много девушек стирают белье. Все помещение укрыто белой плиткой. Пришел Максим. Что надо? Зачем ты здесь? Нравится. Ну да. Вон все пальцы опухли. Что пришел? Я тебе работу нашел у нас в ресторане. Да ну? Ну да. Я помню, ты пела неплохо. Еще помнишь? Да, но нужно будет прийти на прослушивание. Только не надейся со мной спать за это. Слушай, я знаю, что я виноват, но почему ты не простишь? Этого не будет. Никогда, ты понял? Ресторан. На диване сидят мужчины, смотрят на Лайму. Она хорошо одета и отлично выглядит. Давно поете? Раньше, чем родилась. А хотите выпить? Коньяк пьете? А чего бы и нет? Уложенная прическа, пиджак и обтягивающая юбка. Вы можете вообще не петь. Мы вас и так берем. Она вышла на улицу, села на велосипед и уехала, приподняв юбку. Максим смотрит на нее. Лайма поет в красном костюме. Свет падает на нее. Максим играет на гармонии. Много гостей ужинают за столиками. И не возвращайся. Забудь, что тебя любила. Слова, что ты говоришь? Операция «Герцеговина в дар». Товарищ офицеры и прочие гости. Любимый табак товарища Сталина. Что похоже на пытку. Любовь. Попробуйте. Измены. Она в моем сердце. Замены. Уже не найти. Она сошла со сцены и отошла в комнату. Приподнялся офицер. Держи. Товарищ комендант. Подошел на сцену, сел возле Максима и запел. Давай попробуем нашу, как в прошлый раз, помнишь? Я на небо дойду, угадаю. Две порции отбивных для майора. Чему не летаю, чему мені Боже, ты крылец. Лайма позвала Максима. Они вышли на улицу. Уже вечер. Я же видел вашу переглядку. Что вы тогда делали в арке? Что она от тебя хотела перед отправкой эшелона? Ничего. Только закурить. Вместе они отошли напротив, в арку. Что? Девушка закурила. Я спрашиваю, что? Ну? Что ты хотела? Помочь хочешь? Сомневаешься? Одна литовка там у нас в прачечной. Ее с девочкой в Сибирь высылают. И что? Муж работал при немцах на почте. Она-то в чем виновата? Короче. Поговори с этим. С кем? С комендантом. С Таратутой? Он же тебя отличает. Поет с тобой даже. Ты в своем уме? Я ему кто? И что я знаю про эту твою литовку? Мою? Ну, не твою, конечно. Тебе же плевать, что русские пол Литвы в Сибирь угнали. Не начинай. Мне есть что ответить. Из ресторана вышли офицеры. Давай, заводи. Их кто-то застрелил и начал убегать. Прикурить, дай. Максим сбил его в арку. Куда? Там! Олег! Подбежали офицеры из ресторана. Это они перед отправкой эшелона. Стрелять собрались в нас, товарищ майор. Отправка. Множество людей идут на паровоз, тащат с собой чемоданы. Проходить в вагоны, не задерживаться. Брать вещи с собой, один человек, один чемодан. Остальное оставить на перроне. Нарушители будут наказаны. С жалобами в пути обращаться только к офицеру охраны. День. В ресторане Максим слушает радио. Крестьян-богачей, буржуазных националистов, а также их скрытых пособников в количестве 27 тысяч семей. Все они будут депортированы на спецпоселения в регионы Сибири и Дальнего Востока навечно. Простые рабочие, крестьянство Советской Литвы горячо приветствует такое решение нашей... На машине с офицером приехала Лайма. ...только в общем союзе советских народов, строящих на нашей земле светлое коммунистическое будущее. Ярым националистам и бывшим... На машине с офицерами приехала Лайла. Ох, какая Фемина. Мозги от нее дыбом встают. Зачем ты так, а? Зачем? Тебе больно, а я рада. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebe lei. Jede Nacht ein anderer Mund. Разумеется. Она пошла в уборную и вырвала. Затем умывается. Максим наблюдает за ней. Исчезни. Я сам. За столик присел офицер, которого спас Максим. Сядь. Он присел с ним. Ты что там делал в арке? Я случайно там оказался. Иди ко мне опером. У меня людей не хватает. Я? Почему я? Подходишь? Война, детдом, комсомол, водительские курсы. Правильно излагаю? А литовцы они, понимаешь, кто боится, кто с прошлым повязан. Нас оккупантами считают, вредят. А ты вроде как и здешний, а как бы и чужой. Вы извините, спасибо, но нет. Угольщика знаешь? Кличка такая. Угольщик. Бывший полицай. Знаешь, сколько он в войну еврею положил? Борется с советской властью. Зверские расстрелы чинит. А я здесь при чем? А кто его будет давить? Значит, нехай другие лоб свой под пули подставляют, пока ты тут бледей на гармошке веселишь. А кровь твоей матери, а сестры. На меня смотри. Я согласен. Вот так-то оно лучше, сынок. Я в тебе не сомневался. Подарок тебе от меня. Бери. Он вручил ему пистолет. Лайма слышала их разговор. Подъехала машина с Максимом и следователем в конюшню. Оттуда начали стрелять. Что-то пусто. Наших парней не видно. Где наши парни? Не знаю я. Где наши опера? Они пришли к тебе на хутор. Где они? Не знаю. Если ты мне врешь, падаль. Куда? Я с обоих. Слышишь, обоих на соседей. В сторону. Ну там они. Там, в хлеву. Если с ними что, тебе не жить, собака. И тебе не жить. И не ей не жить. Ты меня понял? Максим нашел своих оперов мертвыми в сарае. Старуха хотела его убить сзади, но следователь застрелил ее. Они привезли тела офицеру. Пацаны молодые. Войну не прошли. Ошибок много. Много ошибок. Надо разбираться. Следователь допрашивает Максима. Как тогда наши парни нарвались на засаду? Кто стукнул бандитам? Лайма? Она тут при чем? Откуда ей было знать? От тебя. Или от тебя? Он пришел в ресторан. Внутри темно. Стоит следователь. Что стряслось? Ты за мной? Затем выходит Лайма. Идите, я вас догоню. Какого хрена? Идите, я недолго. Что? Не ходи с ним. Я тебя не спросила. Ладно, я тебе еще раз говорю, не ходи с ним. Эй! Йона, сгинь! Ты что, псих? Это наше с ней дело, сгинь! Да мне плевать на вас обоих. А с тобой мы еще потолкуем. Зачем ты снова? Да пошел ты. Сука. Не смей больше подходить ко мне на улице, понял? Почему? Я спрашиваю, почему? Ты опер. Литовцы таких презирают. Да? А шлюх, которую с офицерами шлются, нет? Их тоже. Если не знают, что это месть. Месть? Месть у меня! Вашим полицаем! И я буду их бить, запомни! Запомню. Максим нюхает ее, гладит. Они нежно целуются. Кладет ее на диван, снимает одежду, затем она вырывается и отталкивает его. Он ушел. Угольщик бросает уголь в печку. Затем он вышел на улицу, чтобы набрать уголь в воду. Подъехала машина. Трое мужчин пошли вовнутрь. Один со мной, двое ухода. Ну почему его? Почему? А этот бумаги требовал по твоему дому, чтобы тебя жильцами не уплотнили или просто так не выкинули. А тут вот про этого Винцеса Тучкуса, которому немцы твой дом отдали. И сразу вопрос. А за что? За какие заслуги? Не за какие. В то время многим литовцам достались еврейские дома. Он всю войну меня прятал, вы же знаете. Прятал? А чего же он сейчас сбежал? Страх. Люди дворников сибирских боятся. Какие люди? Я вот, например, не боюсь. И вот это брось. Невиновных туда не ссылают. А теперь из-за сбежавшего отца могут и дочку в розыск. Певичку твою. Подождут пару дней, может, на отца выведет. И возьмут. Ну ее-то за что, Григорий Иванович? А если она связная? День. Лайма пришла в ресторан. Там никого нет, кроме рабочих. Максим был напротив. Он заметил ее и пошел следом. Девушка идет по узким коридорам. Он следует за ней. Она вошла в здание. Максим зашел и увидел у нее мешок с консервами. Что тебе? Ну и кому это? Я тебя спрашиваю, кому? Я попала, понял? Иду к акушерке на аборт. Денег не хватило, взяла вот это. Лайма, тебе нельзя домой. Твой отец в розыске. Знаю. Что я могу поделать? Она вошла к акушерке. Все? И это все? Никто вас не видел? Да нет. И скажите, чтобы не кричала. Соседи услышат, донесут. Поймите, как ввели запрет, мы с мужем рискуем получить тюрьму за нелегальные аборты. И туфли снимите. Идите погуляйте часок. Ей только отлежаться и своими ногами до дома дойдет. Все, идите. К вечеру заберете. Идите. И не маячьте у входа на глазах у соседей. Погуляйте. Вечер. Максим пришел к Лайме. Они пошли в его старую квартиру. Она голая, лежит на кровати. Может, все в поту. Он вытирает ее. И не стесняйся ты меня. Что уж тут. Ты постарайся уснуть и ни о чем не волнуйся. Майор попробует снять тебя с розыска. Он обещать, конечно, не может, но... Он попробует. Значит, я сейчас прячусь. Как ты когда-то. Аборт. Это все. Чего не гонишь? Ты знаешь. Женись на мне. Не хочешь. Теперь ты не хочешь. Хочу. Хочу. Я тебя не обременю. Мне нужна только твоя фамилия. Фамилия? Конечно. Моя жидовская фамилия. А вообще-то я передумала. Передумала я. Ресторан. За столом собрались все свои. Рабочие ресторана. Максим танцует с Лаймой. Они улыбаются. Вдруг в помещение входят офицеры. Руки можно не поднимать. Свадьба продолжается. Григорий Иванович. Прибор. Товарищ Таратута, а вы тут честной компанией в коллективе в своем, а тут... Ну, это честь для нас, это такой подарок молодым. Милости просим. Прошу. Офицер присел за стол. А что это? Все разбежались. Страшно, что ли? Вы нам как отец родной, Григорий Иванович. Это кому как. Кое-кто хотел бы видеть меня в гробу, а не на этой свадьбе. Хотя этот кое-кто кое-чем мне и обязан. Да, конечно. Это я перед вами в долгу. В долгу за все. За вашу победу над нами. За светлое советское будущее. Жалко, что только в это будущее одна иду, ни мамы, ни папы. Как же мне вас благодарить-то? За все вот такое счастье. А? Как? А я тебе скажу, как. Он поднялся и пошел к ней. А ты поцелуй меня, голуба, и будем с тобой квиты. Все, хватит! Вскочил Максим. Уйдите, пожалуйста, вас никто сюда не звал, Григорий Иванович. Пожалуйста, уйдите. Выпью, уйду. Не разбилась. Плохая примета. Не будет тебе счастья, парень. Впрочем, у кого оно есть, это счастье. Они вернулись домой. Она собралась ложиться спать в кладовке. Что это? Я буду спать здесь. Почему? Сам знаешь. Объясни мне, почему не я? Почему? Почему другие? Объясни. Потому что они мне никто. Мне на них наплевать. Лайм, я. Нет. Нет. Пожалуйста, нет. Он начал ее целовать. Так это ничего не изменит. После чего они занялись сексом. Предать. Она вспоминает тот момент с офицером в детстве. Максим проснулся один. Лайма на полу, тяжело дышит и смотрит в пол. Когда он подошел к ней, она подняла на него взгляд. Макс, послушай, ты же советский парень. Мы с тобой по хуторам бандитов били. Теперь, выходит, ты, еврей, защищаешь фашистских выродков. Это как? Они в кровати. Темно. Ночь. Максим достал из сумки фотографии и рассматривает их. Девушка тоже не спит. Я эту жизнь не застал. Не помню. Мне всех ужасно жалко. Я их в детстве боялась. Черные, бородатые, как будто не мытые. Похожи на колдунов. Мне раньше казалось, что они украдут меня и выпьют мою кровь. Но кровь выпили не у тебя, а у их детей. Максим со следователем пытает мужчину, опуская его голову в воду. Ну, ты прятал! Кормил! Что я смог сделать? Пришли с тутоватами! Иду же! Что я мог? Мразь! Связной ты! Связной ты! Отвечай, мразь! Анита! Вечер. В темном лесу перестрел. Макс с напарником против других людей. Он кинул гранату в угольщика. Порядок. Трое. Грузите. Есть. Знаешь, в чем моя беда? Я пришел мстить за кровь, за мать и сестру, за всех погибших. А вышло, ну вот он, угольщик. Он не расстреливал евреев. Он прятал меня в партизанском отряде. Воевал с немцами, а теперь я убил его. Ошибка. Его ошибка, раз он так решил. Да они обычные литовцы. Они не бандиты, не полицаи. Только они не хотят советской власти. Не тебе, еврею, судить о нас, литовцах. Считай, я этого не слышал. Я ухожу совсем. Я не могу так больше. Не могу. Я не хочу в них стрелять. Твой выбор. Ресторан. Мужчины играют в карты. Лайма гладит белье. Вошел Максим. О, опер явился. Садись, сыграем. Садись, садись. Лайма, почему ты не ночевала? В твоем доме мне плохо спится. Да? А где хорошо? Застегни. А я, кажется, снова залетела. И снова не от тебя. Что? Это мой ребенок. Это мой ребенок, ясно? Сегодня я иду к той женщине. Почему? Потому что я не хочу рожать от тебя. Почему? Почему? Ты радио слушаешь? Вас ментов нигде не любят. Никто. Ну и что? Зачем это все моему ребенку? Ты просто мне мстишь, ясно? Ты просто мне мстишь. За что? М? Я к шефу. Макс отправился к начальнику. В его кабинете следователь. А где шеф? Увольняться пришел. Ну и правильно. Мы подняли дело о гетто. А там вот это. Посмотри. Тот дал ему фотографию угольщика среди множества расстрелянных. Посмотри, посмотри. Узнаешь? Твой Винцес, отец твоей Лаймы. Он, конечно, не угольщик, но он служил в зондеркоманде, торговал вещами убитых. Я думаю, из этого парабеллума он твою мать и пристрелил. Короче, мы тогда его упустили. Не мы. А Таратута халата отнес, да еще и твою Лайму от тюрьмы откосил. И не только ее. Видишь галочки? Это члены семей. Тех, которых Таратута вычеркивал из списка на депортацию. Незаконно спасал. Незаконно. Руководство в курсе и требует нашей оценки. И вот тут мы подходим к главному. Это будущее твое заявление об уходе из-за несогласия с начальством. Здесь все про Таратуту. Преступная жалость к врагам, неоправданные потери в личном составе, пьянство, развратные действия с женщинами, попытка склонить сотрудницу, вплоть до насилия. Короче, ему светит отставка и, возможно, срок. Ты все это видел собственными глазами. Подписывай, а иначе нам всем отвечать за провалы. Я это подписывать не буду. Тогда я не смогу помочь Лайме. Она, как дочь военного преступника, загремит в Магадан. Кайлом лед отколачивать. Йонус, она беременна. И что? Бабы в лагерях рожают. Подписывай. Сейчас все в твоих руках. И она тоже. Подписывай. Это не донос. Я догадывалась. Он приносил вещи, платья, кольца. Сначала не хотела верить. Потом... Максим рассказал правду о ее отце Лайме. Иду к той женщине. Надо успеть до Магадана. Тебя не тронут. Не тронут. Я такое сделал. Такое подписал. Что? Тебя не тронут. Нет. Надо идти, но я тебя ждала. Ты хотела оставить ребенка? Теперь не хочу. Девушка собрала сумку и ушла. Ресторан. За столиком дымит несколько сигарет. Забежала Лайма и обняла его. Волны океана разбиваются о камни берега. Стоит Максим и смотрит вдаль. Около него коляска, в которой кричит ребенок. Мимо проходит Григорий Иванович. Ну, здравствуй. Григорий Иванович, здрасте. Так это Лия твоя. Глазки угольки, вылитая ты. Вы меня простите, я перед вами виноват. И вообще, я предан. Брось ты. Что я не понимаю, где мы живем? Они бы меня все равно закопали. Вышибли, даже боевые награды не учли. Жена уехала в Ростов, я остался тут. Ты-то как, в ресторане? Нет, они обещали, я подрабатываю в разных местах. Угу, понятно. Ну ладно, пойдем, выпить надо. Так у меня же... Ну отвози и пойдем. Лайма дома с ребенком. Она пошла к двери. Они вредят социализму. Они пробрались в науку, в искусство, в медицину. Ну, наконец-то. Идет твой папа. Открыла ее. Там стоит бородатый мужчина. Доча. Он вошел в дом. Это ее отец. Пустишь? Болею сильно. Повидать вас пришел. Может, последний раз. Я ненадолго и снова в лес уйду. Пустишь? Максим с Ивановичем прогуливаются по дому. Уже закат. Стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, снова ночь. Вы, наверное, устали. А до Берлина я не дошел, сынок. Меня под Кёнигсбергом осколком срезало. А полегло там в этом котле наших тысячи, сотни тысяч. Гнали нас генералы под пули, как скот, как мясо. И правильно делали. Ну как так-то, а? А вот так, сынок. Потому что война — это всегда мясо. Неправильно это. Неправильно это все. И все, что происходит с нами. И вообще, что происходит, почему? Неправильно. Да нет, не прав ты. Не прав ты, сынок. Нет, нет. Да прав я. Прав. Нет, не прав. Эх, родина, подруга ты моя суровая. Максим вернулся домой. Видит отца Лаймы с ребенком Лайма. На руках. Лайма на работу убежала. Еще за лекарствами. Положи ее и уходи. Отец забрал вещи. Он в кладовке нашел пистолет. Сейчас уйду. Но сначала скажу. Знаешь, я в молодости в одного еврея уголь возил, продавал. И все думал, почему он богаче меня? Что у него руки лучше или голова? Вот когда настал трудный час для Литвы, когда русские напали на нас перед самой войной, он, этот, сразу к ним переметнулся. Да и вы все первые стали прислуживать москалям, когда они нас вагонами в Сибирь загоняли. Первые. Ну, конечно, при немцах мы много лишнего натворили. Но это был наш счет к вам, предателям. И еще я в зондеркоманду не рвался. Я уголь им подвозил. И как-то само получилось. Но баб и детей я не стрелял. И трупы не жег. Я только уголь им подвозил. Максим набросился на него. Понимаешь? Кто-то постучал. Уголь только подвозил. А, Лайма, это я, Эльза. Соседка, я пришла. Да. Простите, задержалась. Зато девочка в гусю не подышит. Да, ее нет. Как, кого? Как это? Лайма ее с собой взяла. Малышку? Да. Вот как? Ну я тогда баночки возьму. Да, извините. Баночки для молока. Мне просто их нужно отдать, понимаете? Да. Молочную кухню. Да. Они уже сердятся. Извините, я спешу, у меня работа. Молока мог не дать. Запереть. Лайма поет в ресторане. Затихает Москва. Затихает Москва. Стали синими дали. Ярче блещут кремлевские рубины. Лучи. Давай. Так, развод. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Максим пришел к ней на работу, в раздевалке. Зачем ты его впустила, а? А ты бы своего выгнал? У него диабет, нога загнивает, ему нужны ампулы для инъекций. Пока я их не найду, он отсюда не уйдет. Или он уйдет, или я лично тащу его к Йонасу, ясно? Ну тогда он уйдет. Только я уйду вместе с ним и с девочкой. Засыпай, моя мышка, засыпай, моя козочка. Дедушка счастлив. Отец остался с девочкой. Про старого. Глупого угольщика. В дом ворвались солдаты. Венцес Тучкус, подойди. Медленно, с поднятыми руками. Давай, давай. Вот это убери все. Понятно. Ты хочешь уйти? Хорошо, что понятно. Видно, Бог отвернулся от нас, когда мы с отцом вошли в твой проклятый дом. Что? Что? Ну что? Дом моей матери. Дом моей маленькой сестры, которую живую сбросили в канаву и закопали, ты называешь проклятым? Все. Кем? Хватит. За что, а? Девочка тут. Одна. Дочка с работы скоро вернется. Может, дождемся? Там видно будет. Ты давай вещички-то собирай. И мой тебе совет. Теплое возьми. Давай, давай, давай. Отец пошел в кладовку. Взял пистолет и застрелился. Следователь пришел к Максиму на его работу. Он бросает уголь в печь. Ты тут неплохо устроился. Я за тобой. Собирайся. Это я его впустил, слышишь? Это я его впустил, и я его спрятал. Я. Да. Я. Не дури, она во всем призналась. Но мне жаль тебя, твою девочку. Ты был мой напарник. За время допросов я понял. Тебя никто не вербовал. И Лайма не виновата. Но ей придется ответить. Пойми, не я. Не мы с тобой решаем. Не мы. Мы только уголь подвозим. Что? При чем тут... Йонас, что нужно сделать? Я все сделаю. Только помоги мне вытащить Лайму, слышишь? Помоги мне вытащить Лайму. Лайму не спасти. Она пойдет как пособница отца. Первым эшелоном. Вечер. Максим идет возле паровоза. Пропусти. Лайма по ту сторону ограждения. Они подошли друг к другу. Thank you. Он гладит ее по лицу. Она целует его. Билли. Слеза по ее лицу катится вниз. Там, на комоде рецепт для Леечки. На витамины от кашля. Лайма ты моя, Лайма ты. Я снова тебя не уберег. Я вытащу тебя. Я расшибусь о все пороги, обобью, я вытащу. Я обещаю тебе. А я тебе сказать хочу. Ты, если кого полюбишь, обо мне не думай. Просто думай о девочке. Все, все, иди. Девочка, рассказывай обо мне. Иди давай. И ты знаешь, что это не ты тогда меня выбрал. Это я тебя выбрала, понял? Закрыть вагоны! Лайма, ты прости меня. Лайма, ты прости меня! Куда? Стой! Паровоз уехал. Максим возвращается обратно. На него напали двое мужчин и зарезали его ножом. Вот тебе за угольщика и за наших парней. Яркое солнце блестит в волнах океана. Маленькая девочка играет на берегу. Лия с кудрявыми черными волосами. На скамейке сидит Григорий Иванович. Большие белые волны под сине-белым небом. Лия, начни сначала, нос давай. Вот, вот так. А когда мама насовсем вернется, ты сыграешь. Да? Да. Не хочу шапку деда. мать родина! Подруга ты моя суровая! Що ж ты такая строгая? Не пожалеешь, не простишь! Во время немецкой оккупации в Литве было уничтожено 200 тысяч евреев. В советский период было сослано в сибирские лагеря и на поселения более 260 тысяч литовцев. При освобождении Прибалтики от немецких войск погибло более 120 тысяч советских солдат. Юлия Писесильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, автор сценария и режиссер Павел Чухрай. Конец фильма.